Глава 28. Гибель гардероба. Гаечный ключ выпал из рук, провалился внутрь седла и стукнул по пальцу, но Митя толком и не почувствовал боли. Он вытер заливающее лицо пот и огляделся. Отец был жив, это Митя увидел сразу. Стоял, цепляя за своего пара коня, припавшего на изломанную ногу, словно автоматон преклонил колено и хрипло, загнанно дышал. Свинель тормошил Ингвара. Тот скреб пальцами по земле, пытаясь подняться, и громко стонал. Рядом с завалившейся на бок паротелегой лежали двое. Многократно перееханный поперек и пару раз вдоль Гриша еще пытался шевелиться, скреб когтями по земле. И вылетевший из седла стражник. Тот не шевелился вовсе и гораздо больше походил на мертвого, чем настоящий мертвец. Глаза его были накрепко зажмурены, и открывать он их явно не собирался. «Алес, все!» — выкрикнул седок поработа, и его автоматон бухнул ножищей в последний раз. Под стальными ступнями расползалась нестерпимо смердящая черно-коричневая жижа, и эта жижа волновалась, бугрилась пузырями, пучилась, булькала, тянулась во все стороны омерзительными отростками. Жижа жила. Мите показалось, что прямо посредине нее мелькнул глаз. «Все целы!» — отец нашел глазами Митю на автоматоне и шумно выдохнул. «Спирт у кого-нибудь есть?» «Хайер, майн хэр, гутер дойчер шнапс!» «Да, сударь, отличный немецкий шнапс!» Лихой старичок с готовностью сорвал с пояса фляжку. На подгибающихся ногах отец доковылял до навов, походя пнул прикидывающегося мертвым стражника, заставив того ожить и торопливо отползти прочь, и принялся скупо и аккуратно поливать мертвяков из фляжки. «Гутер дойчер шнапс!» Теперь тот же возглас старичка был полон истинного трагизма. У отца в руках ломались спички. Он чиркал одной, второй, третий, пока, наконец, на кончике не затеплился огонек. И тогда отец просто уронил спичку в спиртовую лужицу. Вспыхнул синий огонек, побежал по тонким дорожкам. Останки мертвяков отчаянно задергались в огне. Воздух дрогнул, словно принимая беззвучный вой, и все стихло. Зато заорал отец. «Средь бела дня! И серебро их почти не берет! Что за мертвецы такие?» «И в роще умрун средь бела дня. Ах да, простите, батюшка, я совсем забыл, я же его выдумал!» Словно сплевывая, процедил Митя. «Право же, Митя, нековременный вы!» Укоризненно пробормотал Свенельд Карлович, помогая Ингвару сесть. Митя возрился на него возмущенно. «Вы бы, господин Штольц, с братцем, спасенной царевной, нянчились, чем другим замечания делать. Даже увернуться от мертвяка не смог, не то что ударить». Ингвар посмотрел на Митю, густо покраснел, вскочил, покачнулся, но, оттолкнув руку брата, поковылял к паротелеге, напоследок одарив Митю ненавидящим взглядом. Тот досадливо цокнул языком. Не дело, чтоб по лицу светского человека читал каждый провинциальный мальчишка. Все-таки и его самого эти мертвяки, можно сказать, выбили из колеи, совсем как пара телегу. «Ингвар, майн юнге шнелле, май зейн вас даист! Ингвар, мой мальчик, быстрее! Давай посмотрим, что тут!» Старик с ловкостью обезьяны соскочил с поработа и заспешил к покалеченному автоматону. «Нож ты все же носишь!» — отец протянул выдернутый из борта паротелеги Митин нож. «Только бросать разучился». «Я боялся попасть», — очень сухо обронил Митя. «О да, для Ингвара получить тоненький ножик в ногу, конечно, куда страшнее, чем быть сожранным мертвяком», — иронически протянул отец. «Да и самому бы не пришлось гаечным ключом отбиваться». Митя только передернул плечами. «Пусть думает, что он боялся поранить Ингвара. Не объяснять же, что попасть он боялся в мертвяка». «А ведь так и убьют», — отчетливо понял он. «Вот замешкаюсь, потому что не хочу упокаивать, и убьют, загрызут попросту, и не будет ни возвращения в Петербург, ни балов, ни новых жилетов от Генри. А не замешкаюсь и упокою, как же я попался, как жутко и глупо я попался». Словно в подтверждение этих его мыслей, с небес донесся скрипучий каркающий смех. На фоне ярко-голубого неба парил, похожий на крест, крылатый силуэт. Кто-то мог бы подумать, что это орел или гриф, но Митя-то точно знал, кто там. Словно для того, чтобы развеять уж все сомнения, тварь сложила крылья, стремительно падая вниз, и распахнула их вновь только над самыми головами, обдавая испуганно присевших людей запахом нагретых перьев и раскопанной земли. Пронеслась над ними, едва не мазнув Митю по лицу краем черного одеяния, и, тяжело хлопая крыльями, снова пошла вверх. «Мара!» — тяжело проговорил отец. «Да еще и рыжая. Надо полагать, та самая, что в поезде. И та?» — он вопросительно поглядел на сына, вспомнив, что тот пытался рассказать о Маре в поместье. Митя только оскорбленно выпрямился в седле и отвернулся. «Ингвар с Герром Лемке», — подошедший Свенайд Карлович кивнул на старичка-германца, любовно заматывающего порванную мертвяком трубку на ноге параконя. «Ваш автоматон слегка подлатают, но этого хватит только до мастерской. Так что позволю себе пригласить вас, Аркадий Валерьяныч, к нам в имение. У нас мастерская есть». «М-да-с, очень ваш механик вовремя появился», — пробормотал отец. «Да и вы, Свинальд Карлыч, весьма... сильны. Мертвяка голыми руками за Ингвара испугался», — слегка смущенно ответил германец. Митя только злорадно улыбнулся. Господин Штольц думает, что батюшка ему комплимент сделал. Наивное дитя Одина. Уж Митя-то отца знал. Сейчас у него в голове с неслышным шелестом обрушиваются все предыдущие построения относительно двойного убийства. И в первую очередь то, что связано оно с пропавшим докладом по делам железнодорожным, а вовсе не с местными проблемами. Вместо отброшенной версии рождается новая, где есть место и мертвяку в роще, и рыжей Маре, и следам паротелег, и подозрениям насчет их владельцев. Митя ухмыльнулся снова, еще злораднее. Батюшка так гордится собой. Дворянство выслужил сыскным талантом, имение. А только в деле сыска никчемный светский сын его обогнал. Митя-то уже и про господина Бабайка знает. И что рыжая Мара к здешним делам никакого касательства не имеет. И от Митиного расположения зависит, рассказывать отцу или нет. Он еще хорошенько подумает, стоит ли. «Вести тела на станцию уже не имеет смысла», — продолжал отец, глядя на еще полыхающее пятно посреди дороги, все, что осталось от двух оживших мертвецов. «От них уж сама жива толку не добьется, не то что местный малокровный целитель. Так что с благодарностью принимаю ваше... А багаж?» — перебил Митя, только что давший зарок не говорить отцу ни слова, пока не услышит извинений. «На мне даже сейчас чужая сорочка!» «На мне, честно говоря, тоже...» — отец явственно растерялся. «Право, даже не знаю...» — он перевел взгляд с оставшегося без лошади стражника на урядника с его кауром. «Я вас, ваше высокоблагородие, от них не оставлю», — мгновенно подобрался Гнат Гнатыч. «Багаж и почекать може, а с вами два паныча молоденьких. Ну, как знов я ко снежей привяжется. Да и третьего нашего сыскать надобно, куды он там утек». «Може, схарчили его уже», — немедленно вставил уцелевший стражник. «Мовчив же, трусло несчастное». Урядник замахнулся на него хлыстом. «А чего я мог-то, Гнат Гнатыч? У меня вон даже ножиков, какой их высокородия, нету». «Потребовались ожившие мертвецы, чтобы местные начали величать отца высокородием», — меланхолично подумал Митя. «Придется вам мою сорочку взять, Аркадий Валерьяныч», — устало улыбнулся Штольц. «Мите тоже что-нибудь подберем. Он у вас герой, не струсил, не растерялся». «Все мои рубашки к Митиным услугам!» — раздался звонкий от ревнивой злости голос Ингвара, И юноша выразительно оттянул рукав своего простонародного безобразия, измаранного в пыли, копоти и брызгах мертвяка. «Правда, все они несколько... немного совсем в машинном масле. Не отстирываются уже!» И с явным наслаждением уставился на перекошенную Митину физиономию. «Ингвар!» — раздраженно перебил его старший Штольц и торопливо заговорил. «Бери господина стражника в кузов. Я тоже с Ингваром поеду. Ваш автоматон лучше не перегружать». Отец взобрался в седло и бережно потянул рычаги. Пусть и с неприятным клацаньем, но автоматон ожил. «Вы молодец, Ингвар!» — радостно крикнул отец, выводя автоматон на дорогу. Для этого плебея у отца похвала нашлась, не то что для родного сына. Да если бы не здешняя дорога, Паракойн бы и шагу не прошел. Глядя на шумно припадающий на переднюю ногу и то и дело брызгающий кипятком автоматон, скривился Митя. «Я так понимаю, с Ингваром ты тоже не поладил?» Скрежещущий отцовский автоматон поравнялся с Митиным. «Да что с тобой такое? Солнышко светит, мы выжили, а могли ведь остаться тут, как те двое несчастных. И тоже потом восстать?» — мелькнула мысль, и Митя тряхнул головой. Даже думать о таком было омерзительно, до тошноты, до ледяной ломоты в костях. «Если уж вы сами понимаете, что тут опасно, отпустили бы меня в Петербург к бабушке», — сквозь зубы процедил он. «Бросишь меня? За бабкину юбку прятаться побежишь?» — помрачнел отец. «Я думал, вы сами хотите защитить своего единственного ребенка», — сладко протянул Митя. «Какой ты ребенок? 16 скоро. Дед твой покойный в этом возрасте уже в сторожах ходил, а к 17 околоточным надзирателем стал. Времена тогда, конечно, другие были, но да какая разница? Неужели тебе самому не интересно, кто за всеми здешними делами стоит?» «Совершенно неинтересно», — равнодушно бросил Митя и злорадно подумал. «Тем паче, что я-то знаю, а не скажу. И плевать, что это глупо. А постоянно сына попрекать, теперь вот тем, что я не околоточный, это хорошо? Сами докапывайтесь. Мне сейчас только одно интересно. Я со всех окрестных помещиков сорочки переношу, пока мы багаж со станции получим. Может уж проще сразу новых из Петербурга заказать, все быстрее станет». Он ускорил пара коня, стремительно обгоняя искалеченную машину отца. «Только о тряпках и думаешь, чисто девица!» — крикнул тот вслед, но Митя уже умчался вперед. Пугнул Каурова урядника, обогнал пару телегу, мстительно швыряя пыль из-под копыт в лицо Ингвару, и понесся дальше клацающей механической рысью. Дорога поднималась в гору. Митя бросил пару коня вперед, взлетел на пригорок и рванул рычаг автоматона так резко, что чуть не вылетел из седла. «Что?» Каким образом отец на своем покореженном параконе оказался рядом, обогнав остальных, Митя не знал и не интересовался. Он только поднял руку, указывая вперед, но отец уже и сам видел. Впереди был перекресток. Дорога, по которой они ехали, встречалась с другой, поуже, но такой же гладкой и ухоженной во всем, кроме перегородившей ее разбитой телеги, обыкновенной, не паровой. Борта телеги выломали, так что во все стороны торчали острые щепы. Искореженные оглобли висели лохмотьями, будто их погрыз гигантский кролик. И никого, ни возницы, ни лошадей. Только странно знакомые ящики и баулы вывалены в дорожную пыль. Не дожидаясь отца, Митя тронул автоматон и подъехал к телеге. Большинство коробок оказалось вскрыто. Не ножом, а будто их когтями рвали или грызли. У тележного колеса натекла темная лужа, над ней, сыто звеня, кружили мухи. Земля вокруг была так взрыта, что не поймешь, кто тут топтался. Только у края лужи четко отпечаталась босая ступня, детская. «Да», — сказал подъехавший сзади отец. Молчаливый Ингвар с братом стояли у него за спиной. Им явно было не по себе, урядника и вовсе не было видно. «Да...» — отец нагнулся к распотрошенной коробке и вытащил из нее завернутую в солому паровую яйцеварку. Следом выпала механическая кофемолка с отломанной ручкой. «Это наши вещи. Я просил начальника станции, чтобы он при первой же оказии отправил. Сдается, это она и была». Он склонился над другим ящиком и зло хмыкнул, глядя на осколки стекла и обломки проволоки. «Оборудование, что я привез из питерского департамента, вчистую разломано. Ящик с книгами и амулетами тоже». Митя выпрыгнул из седла и бросился к громадному дорожному сундуку, больше похожему на шкаф. Рванул крышку безжалостно. С мясом выдранные замки только жалко клацнули. Крышка отлетела в сторону, обнажив отделанное кожей нутро с вешалками для сюртуков и брюк и ящиками для белья. Митя замер. Все его сюртуки были безжалостно иссечены. Без рукавов, с раскромсанными полами и изувеченными воротниками. Панталоны будто растягивали, а потом рубили шашкой пополам одни за другими. Митя дернул ящик сорочками, ременная ручка осталась у него в руке. Рыча и обламывая ногти, он потянул ящик на себя, и под ноги ему посыпались посеченные белые лоскуты. «Это была французская!» Сжимая в кулаке откромсанный с чудовищной яростью манжет, прошептал он. «Лионский шелк!» И вдруг издал протяжный вибрирующий смешок. Отец и Штольцы поглядели на него с одинаковой брезгливой жалостью, кажется, принимая смех за истерику. А Митя уже хохотал в голос, потому что теперь он знал не только про Остапа Степаныча, который стоял за разгулом навов в окрестностях и за убийством путейца с сыном наверняка тоже. Он знал и тех, кто стоит за самим Остапом Степанычем. Был только один человек, способный не тронуть дорогую домашнюю машинерию, но уничтожить полицейское оборудование и искромсать Митины бесценные сорочки. Алешка Лапа Данилевский. Вот кто. Наверняка не сам, а по указу своего папеньки. Точнее, отцовские вещи по отцовскому указу, а Митины по велению собственной завистливой душонки. Одного только Митя понять не мог. Для чего им все это надо?